Глава 10. Утром понедельника я лежу на диване в квартире Ивана Демьяновича, глядя в потолок. Просторное жилье с панорамными окнами должно было казаться уютным, но оно мне чужое, как вся моя жизнь сейчас. Мне больше не нужно спешить на работу, составлять отчеты, слушать указания Вовы, ведь он уволил меня, чтобы избавиться от напоминания обо мне. Почему-то у меня возникает устойчивое ощущение, что любое, даже малейшее присутствие меня в жизни Вовы доставляет ему дискомфорт. И это странно. Объективно, я не сделала ничего настолько ужасного, чтобы так отчаянно пытаться стереть меня из своей жизни. Еще эта поспешная свадьба с Олесей, когда он только что потратился на нашу. Все это более чем странно. В чем же дело? Узнаю ли я это? Не то чтобы меня безумно волновала судьба Вовы, но мне любопытно, о чем он вообще думает, раз поступает так радикально. Еще его мама сказала, что он плакал. Вова чувствительный мужчина. Он не из тех, кто будет храбриться до последнего, утверждая, что у него все хорошо, когда на деле это не так. Но показывает он свою слабость, конечно, не всем. За то время, что я его знаю, он плакал при мне дважды, когда мы расставались первый раз, и когда он приходил ко мне в больницу после той аварии. Из-за этого, в том числе, у меня сложилось мнение, что я для него что-то значу, что его чувства ко мне настоящие. Но то, что произошло на нашей свадьбе и после нее, перечеркнуло все. Я не представляю, что за переключатель щелкнул в голове Вовы, что он так небрежно и подло отнесся ко мне. Но в любом случае, каким бы ни было его оправдание, я его уже никогда не прощу. Забуду со временем, когда боль предательства поутихнет. Но относиться к нему, как раньше, не смогу никогда. Из-за него моя жизнь разрушилась. Еще вчера у меня была семья, работа, лучшая подруга и планы на счастливое будущее. А теперь я просто Полина, без всего. Но я точно знаю, что излечит меня, что станет идеальным лекарством, которое я приложу к своей душевной ране. Это месть. Кто-то говорит, что месть — это плохое чувство, что вместе мы теряем себя. Но мне больше нечего терять. Я не считаю, что должна благородно проглотить все обиды и жить дальше. Я и так буду жить. Но справедливость я все-таки восстановлю. Я не заберу ни у Вовы, ни у Олеси того, чего они не забрали у меня. Я лишь верну им долг. Свадьба за свадьбу. Мечта за мечту. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Я буду справедливой. На телефон приходит напоминание. Я сегодня должна была передать Олесе информацию о клиенте по работе. Напоминание ее имени, как еще одна заноза в моей душе. Но я должна быть сильной и терпеливой. Если хочу красивой мести. Поэтому я набираю номер Олеси. «Привет, это я». Начинаю, стараясь придать голосу спокойствие. «Я подумала над твоими условиями. Не хочу ссор. Давай попробуем наладить общение, хотя я пока не представляю, как». Говорить эти слова не унизительно. Скорее, смешно. Но я пытаюсь изобразить серьезность. Я должна хорошо играть свою роль, если хочу, чтобы Олеся мне поверила. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Вспоминаю цитату из знаменитой книги про искусство войны. На другом конце линии молчания, будто Олеся в замешательстве, а следом раздается радостный вскрик. «Правда? Ты же знаешь, как это важно для меня!» «Знаю. И я готова прийти на свадьбу. Вы правда друг друга любите?» Снова делаю вид, что воспринимаю ее всерьез. «Конечно, Полин! Я говорила, у нас с Вовой давно чувство. Он просто немного запутался. Но теперь все встало на свои места. Я правда так рада, что ты готова дать нашей дружбе еще один шанс», — говорит вполне искренне. «Олесь, я не уверена, что у нас получится дружить как раньше». Добавляю сомнений для пущей убедительности, что мое желание наладить контакт искреннее. «Но я не хочу враждовать. Ты же знаешь, я не такой человек. Ты вообще не конфликтная, Полин. Я знаю. Я могу помочь с подготовкой к свадьбе, если хочешь. Нужно начать хоть с чего-то». «Ты моя лапочка. Супер. Я как раз собиралась заплатить сегодня. Хотела с Лизой, но у нее, сама знаешь, вкуса никакого. Я так рада, что ты поможешь. Ты точно не злишься?» «Нет», — отвечаю тихо, будто самой себе. «Все хорошо». «Ладненько. Тогда, Париж, встретимся сегодня вечером в свадебном салоне. Я скину тебе адрес. Я сразу после работы туда подъеду, и мы с тобой вместе повыбираем. Хорошо?» В ее голосе сквозит столько счастья, столько надежды. Олеся либо полная дура, либо я все же была убедительна в своей лжи. Хотя я просто не могу себе представить, как человек всерьез может рассчитывать на прощение от меня после того, как они воткнули мне такой нож в спину. Осознание накатывает неприятной волной. Олеся считает меня настолько бесхребетной, что легко поверила, что я готова простить все, что угодно, лишь бы не нажить себе врагов. Что ж, если я правда создавала о себе такое впечатление, это плохо. Хорошо, что я больше такого впечатления ни у кого не создам. Потому что после случившегося прежней я уже не смогу быть. Той Полины больше нет. Да, правду говорят. Люди часто доброту за слабость принимают. Я больше не буду слабой. Ни с Олесей точно, ни с Вовой. Эти двое узнают другую меня. Когда наш разговор заканчивается, я опускаю телефон и закрываю глаза. Улыбка на моем лице появляется сама собой, холодная, как полярная зима. Сегодня меня ждет отличный день. Меня даже вдохновляет предвкушение нашей встречи. Помочь Олесе выбрать платье? Конечно, помогу. Только она даже не представляет, что за помощь ее ждет.